Я когда молодым был, как-то больше говорил с вами, с семейными, о молодой жизни, об интимных вопросах. Сейчас постарел уже, мне неудобно даже. Да я и забыл, что такое интимные вопросы. А вот хочу поговорить с вами. Сейчас прочитаю, вы догадаетесь. 11 глава послания евреям. О Моисее сказано. 24 стих. «Веруй, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И моя тема «Лучше захотел страдать, нежели пользоваться, наслаждаться временным греховным». Вот что кто избрал, кто что нашел лучшим. Понятно, что Моисею предоставлялась величайшая возможность не страдать, абсолютно не страдать. Находясь у фараона, он пользовался всеми благами, всей привилегией. Но вот он говорит, лучше захотел страдать. Это трудно так вот, когда есть возможность жить хорошо и избрать что-то. И вот избираю, лучше страдать. Вот вы подумайте об этом, сейчас войдите в это размышление, и очень поможет жить правильной святой жизнью и быть в небе. Но только решиться, лучше страдать, нежели пользоваться временным греховным наслаждением. Интересно, вот апостол Павел пишет филиппийцам, 1 главе, 29 стих. «Нам дано ради Иисуса Христа не только веровать в Него, но и страдать, и страдать». Если так посмотреть, я хочу сразу заранее отделить, чтобы понятно было, страдать ради того, чтобы потом не страдать. Вот такой оборот речи, так я усмотрел, Бог помог мне, чтобы, может быть, понятно было. Пострадать, чтобы потом не страдать. В мире столько страданий, это ужасно. И они часто даже говорят, что за жизнь, почему так, почему не везет, куда смотрит Бог, почему столько страданий, и войны, и болезни, и несчастные случаи, и бедствия. Вот даже когда прошло вот это наводнение крымское, и нам пришлось где-то на второй или на третий день быть там на собрании у них с Николаем Степановичем. Мы провели вначале первую часть служения назидательно, потом вечерю Господню совершили, а потом спросили, братья, сестры, расскажите, как вы пережили вот эту ночь? И когда они рассказывали так поочередно, то это было сплошное страдание. Вот так слушали, плакали, как бабушку одну, которой уже за 80, нельзя было ни вытащить в окно, нельзя было никак в двери, потому что уже придавило все. И вот две сестры посадили ее на холодильник и оставили, что будет. Вода поднимается, поднимается, и она говорит, я уже и бородку поднимаю, вот-вот, и захлебнусь, а дальше потолок, выше ничего нету. И молюсь не о том, чтобы меня избавила эта пучина от смерти, а чтобы приготовил Господь меня к переходу. Об этом молилась. А потом вода пошла вниз, и вот она часов 10 просидела на этом холодильнике в ночнушке. И мы когда смотрели, думаем, она пока еще в горячке. Кажется, вот-вот начнется страшное воспаление, и она, наверное, умрет. Ничего подобного, живет и сейчас здравствует. Страдания для верующих на пользу. Страдание для неверующих увеличивает еще больше страдания. Какие страдания полезны Господу, а какие не полезны? Вот апостол Павел говорит Колоссянам, 1 глава, 24 стих, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». Каждое слово сильно такое действующее. Даже как-то вот, но оно, вот если кто-то не понимает, кто-то не стремится к этому, чтобы научиться страдать заранее, чтобы потом не страдать, даже в этой земной жизни, потом не страдать, то очень дороги вот эти слова. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». Но восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Страдает апостол Павел и радуется. И еще бы хотел страдать больше, и говорит, восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Вот так, как Христос страдал, у меня не хватает. Но я восполняю за тело, за Церковь Христову. Вот если кто-то даже в семье страдает за детей своих и страдает, правильно страдает, добровольно страдает, тот потом, когда вырастут, не будет страдать, будет радоваться. И мама, и папа будут радоваться. Вовремя пострадать. Конечно, об этом мало кто думает. Если бы это можно повторить жизнь, то, казалось бы, больше было бы успеха и больше было бы радости. А когда вот каждый из нас, начиная жизнь, как будто вслепую, как она получится, чем она пройдет, и чем она закончится. А так бы вот страдания для наших сестричек с самого начала. Конечно, и у братьев тоже, когда жених ищет невесту, тоже страдает. Страдает, страдает. Господи, где она? Какая будет? И у невесты тоже страдания. Но потом страдания другие начинаются. Если только мы желаем, чтобы они у нас были, даже вот до того, что страдал апостол Павел, я уже вот сказал, друзья, потом вождя спасения, евреям 2 глава 10 стих, Бог совершил через страдания. Это об Иисусе Христе речь идет. Вот чтобы Он совершился, и чтобы Он спас нас, Бог провел Его через страдания. И даже скажу, братья и сестры, не те даже имеются в виду страдания, которые были в Гефсиманском саду, на Голгофе, даже не те, до тех страданий еще. Вот я прочитаю послание к евреям, 5 главе с 8 стиха. Он в одни плоти своей, 7 стиха, 5 глава евреям, с сильным воплем, со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вот еще до страдания Христос переживает страдания. И такие страдания, вот здесь вот это место, надо его полюбить, надо его, может быть, наизусть. Вот оно у меня в памяти осталось, я могу его прочитать даже в любой момент вот так вот наизусть. Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение. Если вопросы так вот рассматривать, от какой смерти? Разве Христос действительно был услышан и миновал смерть? Нет. От какой смерти? От духовной смерти. Адам не страдал. Адам не переживал. Адам не мучился. Адам не напрягал себя. Адам жил в угоду. Что ему нравилось, куда посмотрела жена, ему предложила, он безо всякого съел, а чем это кончится, не разобравшись. Христос теперь второй Адам. Ему предстоит такое же искушение, такая же скорбь, а может и больше даже. Ему надо теперь вывести нас из этой беды адамовской, спасти нас, сделать народ истинный, святой народ. Но Иисусу Христу надо выстрадать. И Он выстрадал. С сильным воплем, в одни плоти своей и со слезами. Я в Казахстане однажды познакомился с одной семьей, и мне понравилось. Все дети верующие. И как обычно спрашивают, и я тоже спросил, а как вы это достигли? Ну, так муж стал рассказывать и говорит, оно похоже, как вот и у меня тоже, когда у меня спрашивают, я говорю, моей тут заслуги очень мало, очень мало, больше мамы. Ну, я спросил, мама, а какая заслуга твоя? Она говорит, ну, так шло вроде ничего, пока маленькие, и слушаются, и за столом молятся, и на ночь. А когда стали подрастать, оно все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Надо усиливать страдания. А мужа нету. Муж тогда был часто, как вот и мне, в узах, на нелегальном положении. И мама одной. И это страдание... Мне вот оно понятно. Мне писала и жена письма, как она страдала, как она плакала, как у нее были тяжелейшие переживания, как чтобы все уцелели. И говорит, особенно старшего надо беречь. Вот как старший устоит, уцелеет, тогда меньшим легче. Есть на кого посмотреть, а если старший сбился – тогда собьет и других. Тогда усиливается боль, скорбь и страдания, уже другие страдания. И вот, говорит, стал ходить на дискотеку. Вначале таечком, а потом стало известно. Говорю, сыночек, ну куда ты ходишь? Ну, мама, ну я так недолго. Ну, ладно. Приходит 12. Один раз, второй, третий раз. Я тогда так вот решила страдать. Не выкрикивать, не укорять. Это уже было, это говорилось. Оно ничего не помогает. А вот я решила молиться, в посте быть. И особенно, когда его нет. Вот его нет, а я молюсь. А я молюсь. Он приходит, мама, а что ты не спишь? Сыночек, а как я буду спать? Ты погибаешь, а я буду спать. Ну, он решил так. Ничего, посмотрю. До 12 это еще не поздно. Вот в 2 часа приду. Приходит, она не спит. Мам, ты почему не спишь? Не могу спать. Я молюсь. Я ожидаю тебя. Но он решил до 4 часов. И мама тоже страдала до 4. Он больше не выдержал. Он уже не спрашивал маму, почему не спишь. Он упал на колени, да еще какое-то там несчастье, какие-то неудачи были. Он упал на колени. Мама, прости. Мама, прости. И вот, кажется, вот эти страдания, друзья, они бывают короче, чем страдания от упущения. И вот эти короткие страдания, наши временные страдания, короткие, они Богом так приемлемы, Бог их так берет в расчет и ускоряет успех, чем когда дети растут, когда жизнь идет, а все хватается за материальное, увеличивается красота в доме, в машинах, красота в одежде, в жизни роскошной, хлеб есть, я слушал, но хлеб сами не едят, сам хлеб, шашлыками, и шашлыки свинячие, простите меня, и как можно больше и чаще, братья и сестры, надо всегда думать, или я должен пострадать вот в начале жизни семейной и выстрадать, и потом радоваться, или потом буду страдать, но страдания те будут уже малозаметны. Вот еще такие места. Это 1 Петра в 4 главе. Я прочитаю очень выделяющееся место 1 Петра. Тоже. Итак, с начала главы, 4 глава. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Немножечко отклонение от первых страданий, которые я говорил. Это страдания, переживания, которые были у Моисея. Он сильно много страдал. Первый раз, когда фараон вызвал управляющих, старших по отрядам в израильском народе, бригадиров, если проще сказать. Почему не работаете? Почему норму кирпича не делаете? А соломы не дал. И они вышли после этого разговора. Моисей с Аароном стояли, ожидали. И народ, эти бригадиры, я так их назвал, они сразу высказали Моисею. Бог видит... Бог знает, то есть Он с тебя взыщет, Он с тебя спросит, Моисей, на какое страдание ты подверг нас? Как ты сделал нас ненавистными перед фараоном? Теперь соломы не дает, требует норму кирпича. Я вот читаю это место, и ставлю себя на месте Моисея. Какие страдания у него? Знаете, даже вот недалеко я прочитаю. После этого он говорит. Обратился Моисей к Господу, сказал, Господи, для чего ты подверг такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Нелегко высказать такие слова ни с того, ни с сего. Это слова, высказанные с горечью из глубины души. Это страшные страдания за народ. Братья и сестры, как Христос пострадал за нас плотью. Хороший пример. Я раньше вот несколько раз так говорил, что брачная жизнь, она самая твердая, самая обоснованная, крепкая, когда она имеет свой образец с неба. Тайна сия велика. Я говорю по отношению Христа и Церкви. На земле отражение небесного, на небе Христос и Церковь, на земле отражение небесное – это муж и жена. Когда муж постоянно помнит: «Я священник», жена постоянно помнит: «Я помощница», как у Христа. Христос – первосвященник будущих благ. Церковь на земле – его помощница. Так вот, братья и сестры, и вот здесь тоже, как Христос пострадал за нас плотью. Вооружитесь той же мыслью. Я вот замечаю, у многих семьях, особенно вот в это последнее время, страдания не хотят. От страданий уклоняются. Я имею в виду не те страдания, братья и сестры. Страдания, когда бьют, страдания, когда в тюрьму посадили, страдания, когда обидели. Страданий сегодня тех нету. У Моисея тоже не было этих страданий. Его никто не побил. Его не посадили в тюрьму. Он ушел в пустыню. И это избрание его было. Ему можно было бы не выходить к народу израильскому, не разбираться в их делах. Не надо было. У него жизнь хорошая, прекрасная. Но он пошел. Неудачно начал, убил одного египтянина, и теперь надо уходить, а это Бог так попустил, чтобы страдать, чтобы страдать. Поэтому нам сегодня хорошо бы понять, какие есть еще страдания. Вот я так немножечко еще напомню, друзья. Если муж несправедливо даже в чем-то напал на жену, ну, вот так вот, ни с того, ни с сего, накричал, нашумел, у жены моментально может произойти обида, взрыв может произойти. У нее найдется что сказать. Она может выпалить в несколько раз больше даже слов. Но блаженна та жена, которая пострадает. Как пострадает? Помолчит. Вот поэтому апостол Павел говорит, жены, в первом послании Тимофея, часто это непонятно как-то, куда отнести это место. Жена, да, учится в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ну, как-то всегда. Это на членском. Это нам нельзя выступать. Это нам нельзя участвовать в деле церкви. Да для чего мы тогда члены церкви? Да нет. Нет. Жена, муж. Здесь ни при чем членское собрание. Здесь не абсолютно не относится к церкви. Жена, учись в безмолвии. А как в безмолвии? Ты посмотри, что он наговорил. Посмотри, как он несправедливо меня обвинил. Да никогда я этого не помолчу. А вот если помолчать, конечно, внутреннее страдание. Это каждый из нас переживал. Я думаю, вот это понятны будут слова, которые я хотел бы очень передать. Я вот уже перед вами самый старенький, 78, вот через полтора месяца. Но, друзья, все у меня как на ладони, все помнится. Много пришлось в семьях быть, проблемы решать. Вижу вас, как вы сейчас живете, сравниваю с прошлым временем. Сегодня страдать не хотят. Жены требовательные. У нас того нету, у нас того, у нас мебель уже постарела. Причем, посмотри, стыдно даже гостей пригласить. Вот. У нас уже, посмотри-ка, даже вот машина уже совсем не такая. До сих пор еще «Жигули». Ну, что это такое? И столько требований, А муж тогда? А мужу надо подумать. Надо тогда работу искать, побольше, получше, собрание пропускать. А проповедь? Куда там проповедь? Проповедь я уже послушал от жены. Теперь надо ее выполнять. И сколько пропусков собраний, сколько пропусков служений. Сегодня трудно найти, чтобы рукоположить на пресвитера. Трудно. Я даже замечаю, братья и сестры, что мы отклоняемся иногда от требований, которые записаны в Священном Писании. А почему? Ну, как-то надо. Хотя бы такой. Может быть, потом лучше стать. А все почему? Не выстрадавшие современные души. Если посмотреть, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Если даже жена, ну так, по своему еще неопыту, невоздержанию, высказала, оскорбила мужа, можно сдачи дать, можно, есть чем, я глава. Ты недостойна меня. Я тебе вообще еще тогда думал, ну так уже взял, куда там. И начнутся такие пожарища, такие высказывания. Братья, не добьетесь вы этим мира. Это вот неверующие, те да. Если она и продолжает что-то, ну первое, что он по столу стукнет кулаком, ну это у нас тоже стучат иногда. Ну, а потом, ну, может еще и избить, вот, может уйти, развестись. У нас это не поможет. Разводиться нельзя, избивать отлучат. А вот единственное средство – пострадать. Хотя внутри Адам кричит. Ты повод даешь, на шею сядет, потом посмотришь, что будет. Нет, если кто-то страдает добровольно, страдает ради мира, ради затем последующих побед больших, не будет потери, не будет жалеть. Пострадать, как Христос пострадал за нас плотью. Давайте рассмотрим, друзья. Почему сказано плотью? Ну, можно так, не вдумываясь сильно, можно так применить, ну, телом. Нет, отменено или отмечено за нас плотью. А вы вооружитесь этой же мыслью. Вот именно что надо плоть нашу распинать со страстями и похотями. А вот самое наилучшее средство распятия – страдать. Никого никогда не могли распять без страданий. Я имею в виду практически на кресте. Вот там, в те времена, нести крест до места казни, потом прибьют гвоздями, поднимают и виси. Пока умрешь, ну, помогут уксусом, желчью или какие-то преждевременные применения к смерти. Но это физически. Как страдать плотью? Наша плоть, она только на земле. У нее одна цель – поживи в свое удовольствие. Вот посмотрите, в нашем братстве достигается эта победа. И о деторождении уже почти вопросов и нет. Я даже хотел спросить у братьев утром сегодня. Братья, вопросы есть какие-нибудь? Смотрю, у них руки голые, записок нету. Не знаю, может, на вечер спрятали. А так вот даже я вспоминаю, сколько у нас было вопросов, если так вот взять 10-15 лет назад. Сколько было вопросов? Упреков было. Братья, вы вообще о нас не думайте. Вам как-то лишь бы только как будто бы вот, ну, план выполнить. Я не могу, у меня никакой возможности нет, никакой силы. А вот то время, когда начиналось вот это достижение победы, рождение детей без грехов, не уклоняясь ни направо, ни налево, а только по вере, чтобы детки рождались, вот как стихотворение сестра рассказала, «Счастливы те!» То время, кажется, дьявол адские силы поднял. Он настолько тогда влиял на плоть. Вы что, посмотрите, сколько верующих, которые живут строго, уклоняясь то по графику, то всякие препараты медицинские, и живут по планированию. Почему у нас? Плоть кричала, плоть восставала, плоть воинствовала. Вооружитесь той же мыслью, как страдал Христос. Первое страдание во всю жизнь Иисуса Христа – это было страдание плотью. Он жил в плоти, такой же, как и мы. И не был, написано так, был искушен во всем, кроме греха. Какие-то будут бедности, недостача какая-то, будут какие-то неудачи в жизни. На все это хорошее средство – пострадать. Я не знаю, насколько вы понимаете меня, братья и сестры, насколько допустима вот эта мысль – пострадать. Вот сколько от нас уходило, сколько было во время страданий, когда были гонения, под регистрацией. Даже одновременно, вот так, тишина немножечко наступит, к нам пополняется, и церковь раз возросла. Как только гонения опять ушли. Почему? Страдать не хотим. Когда открылась граница в Америку, сколько уехало туда? Главный вопрос в чем? Не хотим страдать. Так уже страданий нету, гонений уже нет. Не хотим страдать, колбасы той нет, как в Америке. Вот. Гуманитарки нет. Потом и гуманитарка пошла. И колбасы сейчас не меньше названий, как и в Америке у нас. Ну, может, какая-то не сильно хорошая, с химией всякой. Но все равно полно. Нет. Люди бывают всю жизнь свою бьются, уезжают, прячутся, только чтобы не страдать. И вот эти люди, я как-то приводил вам, можете сейчас еще напомню так, в памяти воскрешу. Каждому из нас Бог определил чашу. Эту чашу нужно пить по глоточку каждый день. Вот обидели тебя, проглоти. Глоточек. Какая-то неудача в тебе, проглоти. Я вот замечал, вот у меня спрашивают, Григорий Васильевич, как у тебя здоровье? Братья и сестры, я такой же, как и другие. И бывает, и болит, и то, и другое, и третье. Однажды у меня так желудок болел, я не мог ничего кушать. Потом переключилась на почки, потом еще... Ну, как-то вот мне Бог положил на сердце. Не говорить, что у меня болит. Не жаловаться. Я видел, что у других только бы спросили, только бы заикнулись хоть чуть, что у тебя болит. Ой, братик, все болит. И как начнут рассказывать, я так сразу понимаю, никаких страданий не принимают. Все надо высказать, все надо вылить, все надо передать, чтобы другие болели со мной вместе. А вот проглотить каждый день по глоточку. Проходит жизнь, и чаша пуста. Выпил. Иди в вечность. Нам, когда спрашивают у нас, вот и меня тоже спрашивают, церковь восхищена будет до великой скорби или после, или в середине, или в начале. Я всегда отвечаю так. Кто чашу свою выпил скорби, ему скорбь ожидать не надо, она ему не нужна. А кто не выпил, тот пойдет выпивать. И не так, как каждый день по глоточку. Это незаметно, братья и сестры. Каждый день по глоточку. И не задерживать скорби, болезни, страдания. Даже бывает такое, что вот ехать надо, и вдруг такая немощь, и особенно перед поездкой, откуда только берется и то, и другое, и третье, и только бы можно одно. Согласись, ты не можешь, но не можешь ехать. Стоит только сказать: Господи, я хочу поехать. А вот это все, я знаю, что ты управляешь всем. У меня бывало, вот замечаю других братьев, выйдешь из своего города, проехал немножечко, все нормально, болезни нет, все наладилось. Я не знаю, братья и сестры, вот здесь не только физическое какое-то вот, ну чисто буквальное вот это вот явление, оно скрытое все вот этих духов злобы поднебесной. Как на нас влиять? Бывает такое, что когда дьявол замечает за кого-то из нас и посылает искушение, а сам следит. Попав в искушение, человек начинает роптать. Дьявол говорит своим помощникам: братцы, мы в цель попали, надо добавить искушение, надо увеличить. И без конца тогда, и без конца. И наоборот, когда мы попали в какую-то беду, преклоняем колено, благодарим Господа, молимся за обстоятельства, у дьявола аппетит пропадает. Братцы, не туда попали. Забираем. Пошли искать другого. Как бы Господь помог, друзья, страдать плотью. Я своей плотью говорю, ну это так, я думаю, что многие тоже. Страдай, но по-твоему не будет. Страдай. И перестает страдать. Страдающий плотью, который не потворствует своей плоти, перестает грешить. Страдания, братья и сестры, полезны первые. Страдаю в молитве, страдаю в посте. Многие перестали поститься. А почему? Страдать не хочу. До обеда некоторые постятся, но меньше страданий. Особенно, если перед постом плотно поужинать, да еще 11:30. Меньше страданий. Но Бог видит каждого из нас. Это пост настоящий или это форма соблюдения привычного обряда. И сказать для людей в посте: да, в посте, а как же? Братья и сестры, страдания в посте есть? Если нету страданий, цель не достигнута. А вот именно пост прежде всего назначается, когда есть нужда, и нужда преодолевает твой желудок. Тогда пост со страданиями. И как говорят вот солдатам: тяжело в учебе, легко в бою. В молитве страдания, братья и сестры, нелегко молиться настоящей молитвой. То, что мы перед ужином молимся: Господи, благослови ту пищу, аминь. Нет, тут трудностей нет. Господи, благослови меня на эту ночь, я сильно устал, ты храни нас, аминь. Тоже трудностей нет. Но есть у нас молитвы, которые необходимо произносить за каждого сыночка, за каждую доченьку, за каждого члена церкви, за маленьких и больших. И вот это в церкви страдания сокращают страдания. А самое главное, братья и сестры, я прочитаю Откровение, я заканчиваю. Откровение в 16 главе. Какие страдания мы минуем страдая сегодня. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. И третий ангел последовал за ними, 14 глава еще, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю, образу его, принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых. От будет страдание. Поэтому лучше захотеть, избрать и страдать сегодня, чтобы не страдать потом вечно. И когда думаешь о том, ну я-то ладно, а как же мои дети? Иной раз даже трудно сказать, задают вопрос: «Братья, восхищение церкви будет, а дети, они не члены церкви, как с ними?» Но за маленьких сказать проще. Маленькие, те, которые еще не знают, где правда, где ложь, а они быстро узнают это, очень быстро, даже не знаю, как определить, двухлетние или трехлетние, но есть таковым спасение. А вот когда уже 10 лет, 12 лет, сколько с этими горе, и мы прямо явно видим, сколько явных грехов. И часто грехи произвольные, тайные грехи, сознательные грехи. Кто за них страдает? Христос пострадал. Теперь наши страдания, апостол Павел называет даже так, страдаем ли? Страдаем для вашего утешения и спасения. Страдания, братья и сестры, это продолжение совершенства спасения нас самих и всей семьи. И всей семьи. Кто своих, и особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Моя просьба такая и предложение помолиться и просто, может быть, даже коротко сказать: «Господи, научи меня страдать за себя самого, страдать за детей, страдать за церковь». Я сколько слышу осуждения, какие сейчас верующие стали, какие церкви, какое сегодня молодежь, записку получил, спрятал, не помогают никакие братские листки, сколько хвосты носят, сколько распущено всего. Читать стыдно эту записку даже. Помолиться бы нам: «Господи, у меня чего больше, страданий или осуждений? Страданий или, может быть, ненависти даже?» И часто бывает даже у родителей, ненавидят своих детей. Настолько уже определили, толку не будет. Этот грешник безвозвратный. Уже определили ему судьбу. А страдали? Нет, не страдали. Обвиняют руководителей молодежи, воспитателей детей, пресвитеров могут, да в нашей церкви то, другое, третье. Вот эти как раз, кто страдает своим характером, кто страдает своим языком, вот те не страдают, как должно. Помолимся Господу, друзья, склонимся перед Ним. Не стыдитесь короткими молитвами. Пусть Господь поможет, чтобы вот эта мысль, вот эта тема глубоко вложилась, она поможет всем, а может быть, многое даже выправит и избавит от погибели, как самих себя и детей своих. Аминь.